69. Ему возражал Юлий Авспекс, один из самых знатных людей племени ремеев. Он восхвалял римлян и благо мирной жизни, говорил, что развязать войну могут и трусы, а бороться против опасностей, с ней связанных, приходится людям решительным, призывал не забывать, что легионы уже совсем близко. Подобными доводами ему удалось убедить слушателей. Люди постарше и поумнее вспомнили об уважении к законам и верности союзным обязательствам. Те, кто помоложе, испугались. Все хвалили Валентина за патриотизм, но действовать предпочли по совету Авспекса. Бесспорно, что помощь, оказанная легионам и тревирам Виргинию в пору восстания Виндекса, также настроила остальных галлов против них. Многие опасались, что между галлами вспыхнет борьба за власть. «Кто встанет во главе восстания?» – спрашивали себя такие люди. «Кто будет нам приказывать и толковать пророчество? И в чьих руках сосредоточится верховная власть, если все кончится благополучно?» Ничего еще не добившись, галлы уже начали ссориться. Одни гордились своими договорами о союзах, другие – мощью и богатством, третьи – древним происхождением. Видя, что будущее не сулит особых радостей, они решили примириться с настоящим. Тревирам отправили письмо, в котором от имени всех гальских племен советовали сложить оружие и покаяться. «Если вы так поступите, – писали галлы, – можно надеяться на прощение. У нас есть люди, готовые за вас ходатайствовать». Валентин изо всех сил сопротивлялся подобному обороту дела и сумел убедить своих соплеменников не обращать внимания на предложения галлов. Страница 179. К войне он, однако, не готовился и только ораторствовал на сходках.